Я гляжу на него и не верю глазам. «Юзя, ты же говорил, ты дал слово и маме, и Циле. Как тебе не стыдно, Юзя, Юзя?» «Так разве ж это воровство?» — улыбается он и достает из-за пазухи горсть мушмулы, моченое яблоко, огурец, карамельку. «И разве тебе не хочется моченого яблока?» Мне совестно признаться, украденные Цинделиндером лакомства были для меня так привлекательны, что я охотно соглашался не считать их украденными и съедал без зазрения совести и мушмулу, и чернослив, и моченое яблоко. Но оранжево-рыжая Циля оказалась бескорыстнее и строже меня. Когда Цинделиндер похитил для нее на базаре любимые ею каштаны, она отшвырнула их так, словно это были раскаленные уголья, и заявила, что не желает водиться с таким неизлечимым мазуриком. С тех пор, прогуливаясь между ларьками в воскресные дни, Цинделиндер перестал похищать даже тыквенные и арбузные семечки у полоумной старухи Марьянки, у которой даже маленькие дети, то и дело налетавшие на нее воробьиными стаями, и те беспрепятственно опустошали всю корзину. Забавно было смотреть, с каким трудом он удерживает свои ловкие руки от похищения плохо лежащих сластей, и как, стянув нечаянно огурец или луковицу, он произносит ругательство и кидает их обратно в мешок продавца. Ругается он тоже меньше прежнего. Мама строго-настрого запретила ему сквернословить, он обещал. Но беда была в том, что на первых порах он не мог догадаться, какие слова скверные, какие хорошие. Нисколько не стесняясь, произносил он такие слова, от которых дерево и то покраснело бы. А случись ему сказать, например, «штаны» или «наплевать» или «шиш», и он, спохватившись, ужасно конфузился. «Уй, виноват, извиняюсь». Но теперь и по этой части все обстоит у него в полной исправности. Вообще теперь трудно представить себе, что еще так недавно его считали неисправимым мазуриком. Теперь даже у седого трубача Симоненко честность Цинделиндера не вызывает сомнений. Но, к сожалению, Цинделиндер должен уже уходить. В парке у памятника Александру II его ждет оранжево-рыжая Циля. «А я иду к Бракандиде», — говорю я ему, — «и хочу рассказать обо всех своих бедствиях. Но сейчас ему не до меня, он боится опоздать к своей Циле. Я остаюсь на скамейке один, и снова накатывает на меня мое горе. В такт моим грустным мыслям завыла, застонала труба Симоненко. Этот вой надрывает мне сердце, мне хочется плакать. Что-то ждет меня в подвале Фемистокла Дракандиди». Глава 15. Дракандиди. Этот подвал помещается при заведении искусственных минеральных вод на Успенской улице против станции Конки. Издали сверкает сине-белая вывеска, освещенная языками голубовато-желтого газа. «Искусственные воды и сиропы F.M. Дракандиди». На вывеске нарисован сифон, из которого веером брызжет вода. Я толкаю дверь и вхожу в магазин. Звонок, приколоченный к двери, дребезжит гораздо громче, чем я ожидал. Первое, что я вижу, — синяя лысина и черная борода Дракандиди. Борода ассирийская, квадратная, похожа на крашеную. Из ее чаще выпячиваются мясистые, ярко-пунцовые губы. Дракандиди стоит за стойкой и чистит мелом оловянные ложки. Перед ним на высоком металлическом стержне стеклянные колонки с сиропами — ананасный сироп, шоколадный сироп, вишневый, ванильный, малиновый, апельсинный и даже почему-то тюльпанный. Венчает всю эту разноцветную колоннаду сиропов ярко-красный бумажный букет. Но где же клуб? Где великолепная тайная комната, о которой так много говорил мне Блохин? За спиной Дракандиди никакого подобия двери. Гладкая стена, на ней ковер, на ковре афиша. «Цирк Мануила Герцога, братья Фернандо и Танти Бодини».